А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Слава богам светлым нашим, слава предкам мудрым нашим. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, радиозрители Народного славянского радио. Я Арират. Сегодня хотел поговорить с вами вот о чем. Очень часто обращаются люди, прошедшие курс лечения, либо получившие рекомендации из различных источников. Чаще всего это люди, которые страдают теми или иными формами онкопроцесса. И среди прочих рекомендаций, либо форм лечения, они получают такие, как рекомендации употребления меда из различных побуждений, то ли для очищения, то ли для поднятия тонуса, то ли для того, чтобы убивать рак по разным причинам. В иных случаях, на что хотел бы обратить внимание, рекомендуют ставить пиявки и активно устанавливают пиявки. В третьих случаях рекомендаторы путают вещи освобождения организма от какой-либо инфекции, от рака, либо его очищения, обозначая все это одним и тем же словом «детокс». Это вносит большую путаницу, умаляет здоровье, а иногда даже и сокращает жизнь и губит людей. Так вот, сегодня я хотел бы кое-что пояснить на эту тему. Итак, что касается меда. Мед является углеводом, причем достаточно активным. При этом нельзя забывать, что многие пчеловоды по весне пчел подкармливают сахаром. Тем самым, употребляя такой мед, вы получаете этот сахар. Помимо прочего, некоторые недобросовестные пчеловоды разводят мед с сахаром. Вот, это нужно принимать во внимание и никоим образом не исключать. При онкопроцессе нужно задействовать все возможные варианты исцеления и учитывать все, даже маломальски вероятные варианты развития событий. Итак, мед при лечении рака полезен только при наружном применении. Когда у вас рак наружной формы, допустим, где-то на кожных поверхностях, на губе, в ротовой полости, в этом случае мед можно использовать в его естественной форме. То есть без разбавления водой, без употребления через желудочно-кишечный тракт, а именно нанося мед на саму рану, нанося мед на саму опухоль. В этом случае мед очень хорошо действует, помогает и препятствует этому раку развиваться, либо вовсе его уничтожает. Когда же вы употребляете мед вовнутрь при лечении онкопроцесса, в этом случае мед в желудочно-кишечном тракте расщепляется на составляющие, в том числе и на сахара. Это идет на корм питания раку. Подавляющее большинство тех, кого мне доводилось видеть и кто употреблял в процессе лечения мед, получали в той или иной степени ухудшения. Можете как угодно относиться к моим словам, можете доверять, можете перепроверять, можете сомневаться, но те, кому нужно, они примут эти слова во внимание и будут иметь это в виду. Что касается употребления пиявок, применения пиявок при лечении онкопроцесса. Да, в некоторых случаях пиявки могут быть полезны при лечении онкопроцесса, но это в тех случаях, когда рак уже погибает и стоит вопрос о выведении распадающейся опухоли из организма, устраняя либо препятствуя общей интоксикации. В этом случае пиявки могут быть целесообразны. В тех же случаях, когда рак находится на стадии развития и о его гибели еще пока нет и речи, применение пиявок может способствовать осеменению организма спорами рака. И поэтому со своего понимания я бы категорически не рекомендовал применять пиявки на начальной либо срединной стадии лечения рака как средство для его уничтожения. Те, кто ставит пиявки, размышляют таким образом. Пиявки обладают асептической способностью, и поэтому они могут убить рак. Мы поставим их побольше, поскольку знаем из курса общей теории пиявок, что если есть воспалительный процесс, то нужно ставить много пиявок. В целом, это соответствует действительности, но не применительно к онкозаболеванию. Это применительно к обычным процессам. Так вот, пиявки действительно обладают асептической способностью, но за счет того, что внутри пиявок находится бактерия Aeromonas гидрофила. Их там два вида. И именно эта бактерия, она способна уничтожать, в принципе, любые бактерии, вирусы и прочие патогены, кроме себя. Она очень активная. Но для того, чтобы так было, необходимо применять метод аутокрови. То есть аутокровия из приставной пиявки. Мы сажаем пиявку на некоторое время человеку, она напивается крови, потом шприцом выбираем из пиявки эту кровь, разводим в большой концентрации с физраствором и в небольшом количестве подкалываем под кожу в месте, где необходимо создать воспаление, то есть над опухолью, либо в проекции опухоли. Вот тогда мы введем в организм некоторое количество аэромонус гидрофила, потому что тех, которые попадают со слюной пиявки в наш организм, достаточно мало, и их не хватит для того, чтобы побить онкопроцесс. Но при этом со слюной, с секретом слюных желез медицинской пиявки в организм попадет большое количество веществ, которые могут расщеплять различные белковые структуры, которые могут расщеплять различные соединительные ткани. И в этом случае мы можем путем постановки пиявок расщепить белковую оболочку, которая находится вокруг опухоли. Организм, препятствуя распространению опухоли, всегда создает вокруг опухоли белковую оболочку для того, чтобы она резко не расширялась. И когда мы ставим пиявки, то эта оболочка может быть растворена. И в этом случае распространение рака по организму и осеменение пойдет гораздо быстрее, нежели без этого процесса. Точно так же работает биопсия. То есть, когда опухоль сформировалась, она есть, организм затянул ее этой оболочкой. В медицинских учреждениях берут биопсию, фактически разрушают эту оболочку, травмируют тело опухоли. После этого начинается очень активный, сильный рост опухоли. И вот это наносит непоправимый вред организму. Далее, третий элемент, о котором я говорил, это слово, так любимое всеми, детоксикация. Я встречал рекомендаторов, которые советуют людям принимать для детоксикации средства, которые способны уничтожать раковую опухоль, средства, которые способны уничтожать какие-то вирусы, бактерии. Эти люди в целом даже достаточно известны в среде онкобольных и вообще в интернет-среде, там, в среде народной медицины. И давая такие советы, они несколько грешат против истины в чем? В том, что путают само понимание интоксикации. Они понимают, что интоксикация – это процесс освобождения организма от вирусов и токсинов. В целом это так, но процесс интоксикации необходимый, необходимый при лечении рака – это прежде всего освобождение, очищение жидкостных сред организма от уже существующих в них токсинов, а не прибавление туда новых за счет новых погибших раковых клеток. Процесс детоксикации организма при лечении рака – это употребление не средств, способных убивать рак, а средств, улучшающих качество жидкости организма, то есть средств, способствующих очищению крови, средств, способствующих очищению лимфы, средств, способствующих очищению желчи, средств, способствующих очищению жидкости, собирающихся в кишечнике. Вот это процесс детоксикации при лечении рака. Когда же, как бы якобы с целью детоксикации, вам советуют принимать, допустим, такие средства, которые способны, травы, которые способны убивать рак, это не детоксикация, это уже идет непосредственно лечение. И если до этого момента вы не очистили кровь, не очистили лимфу, не очистили желчь, кишечник, то вы получите реальную интоксикацию от такой детоксикации, следуя советам этих, скажем так, как я там до этого говорил, рекомендаторов. Вот. Ну, собственно говоря, это, наверное, все, что я хотел сегодня донести. Всем добра, с вами был Арират. Увидимся, услышимся на Народном славянском радио. Всех благ. Я хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво.